Глава 10. Где совок, там и мусор. Через 2 дня меня вызвал к себе полковник Баталов, заместитель начальника ЦДСА из спецотдела. Я уже давно ожидал, когда мной заинтересуются органы, и подготовился к беседе. Поздоровавшись, полковник сказал: «Артур Керимович, я знаю об особом отношении к вам Василия Ивановича и Аллы Борисовны, но выяснить некоторые вопросы просто обязан. Затем меня сюда и поставили». «Да, конечно», — кивнул я. «Первый вопрос сам собой напрашивается. Вы ведь детдомовский? Ничего, кроме школы-интерната, не заканчивали, так? Но, пообщавшись с вами, этого не скажешь. Вы производите впечатление образованного человека. Речь, знания, фортепиано и даже английский. Откуда это все?» «Самообразование. Я всегда любил читать. Вообще-то английский я знаю слабо, а инструмент освоил в интернате. У нас там было старое пианино. Кстати, постановка пальцев у меня неправильная, как у самоучки. Можете спросить у специалистов». «Уже спрашивал. Действительно, неправильная. А как вы объясните тот факт, что у Коломенских Марии Григорьевны, якобы вашей тети, не было ни брата, ни сестры?» «Я об этом догадывался. Тетя так внезапно объявилась. Она подошла ко мне на концерте, который давал наш интернат в Анапе. Сказала, что она моя родная тетя. Постоянно слала мне посылки и приезжала в гости. Что, мне отказываться надо было? Наверное, просто понравился симпатичный мальчик. Кудрявый такой, а она одинокая. Вот и придумала легенду о племяннике». «Я запрос отправлял на старое место вашей работы в Ямало-Ненецкий округ. Там вы были пьяницей и дебоширом, и вдруг композитор. А зачем вы фамилию поменяли? 40 лет устраивало, и вдруг...» «Хорошо, Владимир Иванович, я вам во всем честно признаюсь. Никому не рассказывал, а вам расскажу», — доверительно проговорил я и начал заливать. «Я тогда на лесоповале работал. Попалась мне случайно газета в бараке, и я узнал, что Иоганн Себастьян Бах тоже был сиротой. Его родители умерли, когда ему 9 лет было. Надо же, — подумал я, — сирота, а всему миру стал известен. Тут меня как перемкнуло. Как я живу? Работа, драки, бабы и водка. А кто мне мешает тоже сочинять музыку и стать богатым и знаменитым? Не классическую, конечно, но эстраду, например. Попробовал, вроде ничего получается. Приятелям да дружкам нравилось. И я решил начать новую жизнь. Денег поднакопил и в Анапу, к тетке. Там нанял учительницу. Она меня как бы к институту готовила, по своей программе. Русский язык, история, английский, музыка, ну и так далее. 1,5 года занимался серьезно. Фамилию поменял, чтобы со старой жизнью ничего не связывало. И все время песни писал. Показал некоторые Пугачевой, Кобзону. Им понравилось. Они помогли в Москву переехать. Алла Борисовна денег даже одолжила. Вот так. А откуда айкидо? Китаец один научил. Из ссыльных. Ну ладно. Кстати, тут тебе письмо пришло из посольства ФРГ. Ты же знаешь, у нас все такие письма проверяются. Полковник протянул мне вскрытый конверт. Здесь приглашение на прием в посольство. «С чего бы это?» Я взял конверт и раскрыл приглашение. Там по-русски было напечатано, что через неделю Гер Башкирцев приглашается на прием для переговоров с представителем фирмы Polydor International. «Ничего себе!» – удивился я. «Как они меня нашли?» «Кто?» «Фирма звукозаписывающая, Polydor. Я попросил одного моряка занести кассету с моими песнями к ним в офис в Гамбурге. Видимо, им понравилось». «Какого моряка? Фамилия?» «Не помню». «Ну хорошо, понятно», — подумав, сказал полковник и добавил. «Доступа к секретному у вас нет, но после визита в посольство надо будет зайти ко мне и рассказать, о чем шла речь на встрече». «Да, конечно». Мы распрощались, и я ушел на студию, где Стас вовсю эксплуатировал Игоря. Конечно, хитрый полковник вряд ли поверил в мои откровения, но конкретных доказательств у него нет. Он понимал, что дело нечисто, но в чем именно дело, он даже не подозревал. Ну, не шпион же я на самом деле. Надо будет держать с Баталовым ухо востро. Он меня в покое не оставит. Тут я вспомнил о письме и бросился к телефону. Надо было срочно собрать группу и записать хотя бы пару песен, чтобы показать что-то готовое в посольстве. Я обзвонил всех и назначил репетицию на послезавтра. Также неплохо было бы показать фото группы в костюмах. В ЦДСА была своя мастерская по пошиву костюмов, но мне нужны были меха, чтобы костюмы выглядели солидно. Деньги у меня были. Рустам как раз прислал переводом за очередные катушки 3000 рублей. Но где в Москве взять меха? Не покупать же в Березке шубу. Я позвонил Кате и рассказал о проблеме. Катя обещала поговорить с мамой и перезвонить. «Кстати, надо заехать сегодня же в московское отделение ВААП», — напомнил я себе, «и зарегистрировать песни для первого альбома. Больше всего меня бесило в этом времени отсутствие принтера. Все ноты и тексты приходилось писать от руки или печатать на машинке. Хорошо хоть, что машинистки всегда были готовы подшабашить». Я достал ноутбук из сейфа и закрылся в комнате отдыха. Надо было переписать тексты песен и ноты. Через пару часов ко мне постучался Стас. Я прикрыл ноутбук газетой и открыл дверь. «Слушай, Артур, тут у меня знакомые спрашивали, можно ли будет им тоже записаться. Группа «Пламя». За деньги, конечно. А сколько можно запросить?» «Ну, Штильман из «Мелодии» берет 50 рублей в час, и у него очередь. Я думаю, рублей 30 смело можно просить». «Не круто?» «Нормально. Знаешь, какие они деньги на шабашках гребут? Все ведь под фонограмму работают». «Хорошо, но только через 2 недели, не раньше. Мне надо сначала свою группу записать. Похоже, наклевывается контракт с Полидором». «Что? Серьезно? С Polydor International?» — с сомнением сказал Стас. «Вот, приглашение на переговоры пришло». Я показал ему конверт. «Нифига себе! Это же валюта! Только наши все равно все отберут. Все контракты заключаются только через Министерство культуры. Тебе достанется шиш да маленько». «Я же могу не говорить никому?» «Еще хуже будет. Пластинку-то не спрячешь. Сразу спросят, куда валюту дел. Ты лучше договорись, чтобы часть оплачивали официально государству, а часть тебе лично, валютой. Кстати, ЦДСА тоже имеет право заключать договора с иностранными фирмами напрямую. Поговори с Иванычем, он мужик ушлый, от валюты не откажется». «Ну, пока рано, может, еще и не получится ничего». «Ладно, расскажешь потом, я пошел работать». Через 2 дня группа «Москва» собралась на первую репетицию полным составом. Я, Женя, Марина, Володя и Герман, длинноволосый красавец-блондин. Герман, несмотря на женоподобную внешность и такие же манеры, обладал потрясающим басом. Ничего, на Западе модно иметь голубого в группе. Познакомились поближе, обговорили условия. Я, кроме зарплаты, пообещал коллективу долю от чистой прибыли от шабашек и левых концертов. Рассуждал я так. 5 долей должен получать композитор, 3 – автор слов, 2 – продюсер, 2 – аранжировщик, 3 – доли человек, вложивший деньги в проект, а так как это был я, то у меня получилось 80%. 1 долю я оставлял звукооператору, то есть Игорю, и по 1 – солистам. Итого 20 долей. Причем я сразу обговорил свое право в любой момент поменять любого солиста. Затем предложил всем подписать контракт на бумаге. Не привыкшие к западным методам работы, ребята сначала растерялись, но выбора у них не было, и контракт все подписали. Каждого в основном интересовала твердая зарплата, а я смотрел немного дальше и поэтому подстраховывался. Конечно, в советские времена можно было бы и не платить им ничего, кроме зарплаты, но потом они бы все равно поняли, что их обманывали, и плохо бы про меня думали. Так как фонограммы минус уже были готовы и оставалось только наложить голоса, то дело шло быстро. Слова учить тоже пока не надо было, тексты пели с листа. Все ребята были профессионалы, мелодию схватывали сразу же и сами раскладывали ее на голоса. Когда ребята услышали первую готовую песню «Братцы Луи», они в восторге завопили. Ничего подобного в СССР еще никто не исполнял. К ночи мы записали 4 песни на русском и английском языках и даже отметили такой день в комнате отдыха. «Завтра с утра в 9 все на примерку в мастерскую», — напомнил я, так как уже договорился с мастером и даже купил у скорняка, которого мне нашла мама Кати, 4 хвоста и большие куски шкурки чернобурки. На это ушло почти 1500 рублей, но зато костюмы получатся не хуже, чем у Бонни М. Мы поговорили о внешнем виде и имидже каждого солиста. На фото и видео у каждого должен быть постоянный запоминающийся образ. Даже я выбрал себе имидж. Парик, черные очки и приклеенные усы. Многие звезды жалуются, что не могут появиться на улице, поэтому я решил подстраховаться заранее и появляться на сцене или экране только в таком виде. Мы закончили уже за полночь. Женя с Мариной поехали ко мне, потому что в общежитии их бы уже не пустили, а ребята-москвичи разъехались по домам. «Слушай, Артур, а ведь действительно классные песни получаются. Неужели мы станем знаменитыми?» – восторженно спросила Марина, когда мы сели в такси. «Чтобы стать известными, надо записать пластинку или чтобы по телевизору показали», – рассудительно проговорила Женя. «Не обязательно», – уверенно заявил я. «Сейчас у каждого 2-го в доме магнитофон, и «Машина времени», например, стала популярна только благодаря магнитоальбому». «Артур, а хочешь, я к тебе перееду?» — вдруг спросила Женя, когда мы приехали домой. «В общаге тесновато, да и за тобой присмотреть некому». Подобное предложение мне уже поступало, и я опять отказался. Свобода была дороже. «Не волнуйся», — ответил я. «Меня тетя Люда и кормит, и обстирывает». «Надо посмотреть на эту тетю Люду. Может, ей 18 лет, и ноги у нее от ушей», — сказала с ухмылкой Марина. «Ей за 50, и весу в ней килограмм 100. И вообще, я люблю естественных девушек». «Это как?» — полюбопытствовала Марина. «Подходишь к девушке на улице и спрашиваешь. Девушка, вы не могли бы провести со мной ночь?» «А она?» «А она должна ответить, естественно». «Ладно, маньяк сексуальный, пойдем в другую комнату. Сегодня я неестественно проведу с тобой ночь». Женя взяла меня за руку. «Это надолго, а завтра вставать рано». «Снятся людям неспроста, эрогенные места», — пропела нам вслед Марина. Несмотря на усталость, часа полтора я вспоминал свои любимые позы из Камасутры и пытался обучить им свою старательную подружку. Она, на удивление, быстро все схватывала и даже пыталась импровизировать. По прошествии нескольких дней все фонограммы для первого диска группы «Москва» были готовы. Фотографии тоже подоспели. Нам их сделали в самой известной фотостудии Москвы, и они вышли просто супер. Мы записали фонограммы на компакт-кассету, и я взял ее с собой, собираясь в посольство. Мне незачем было везти в посольство Женю. Я решил, что ни ей, ни кому-то другому знать подробности переговоров незачем, а переводчики у немцев наверняка были свои. Надев свой костюм с галстуком и взяв портфель, в котором лежали фотографии, я отправился навстречу. У входа в посольство меня остановили наши милиционеры и охранник посольства. Я показал им приглашение. Охранник по телефону позвонил кому-то, и через 5 минут ко мне вышел элегантный молодой человек. Он поздоровался по-русски и провел меня в большой кабинет, где уже ожидали 2 немолодых немцев. Один, герр Шнитке, оказался представителем Полидор, а второй, герр Готлиб, атташе посольства ФРГ по культуре. Они дали мне свои визитки, и с помощью переводчика, им оказался парень, который меня встретил, начали беседу. «Герр Башкирцев, нас серьезно заинтересовали ваши записи. Это ваши песни?» – спросил герр Шнитке. «Да, и права на них у меня оформлены должным образом». «А есть ли у вас готовые фонограммы с голосами?» «Да, вот здесь у меня 45-минутная демокассета с полным альбомом группы «Москва». Вот фотографии группы». Я достал из портфеля снимки и вместе с кассетой передал герру Шнитке. «Карл, поставь кассету», — попросил по-русски переводчика герр Готлиб. На столе стоял музыкальный центр «Грюндик» с кассетной декой, и с его помощью немцы прослушали по куплету с припевом из всех 11 песен альбома. Стараясь сохранять невозмутимое выражение лица, ко мне снова обратился герр Шнитке. «Скажите, а есть ли у вас возможность профессиональной студийной записи альбома в международном формате?» «Да, фонограмма на катушке с 38-й скоростью и нужным качеством уже готова». «А к какой концертной организации вы относитесь? Имеет ли она право на заключение международных договоров?» – спросил уже герр Готлиб. «Организация не совсем концертная, ЦДСА, но право на заключение международных договоров она имеет», – ответил я. Немцы переговорили между собой, потом герр Готлиб кому-то позвонил, видимо, выяснял функции этой организации, после чего вновь обратился ко мне. «Мы хотим предложить вам не только заключить контракт на выпуск этого альбома, но стать вашими представителями на Западе для выпуска последующих альбомов и организации турне. Для начала я хотел бы знать, на каких условиях будет выпущен наш первый альбом. Мы предлагаем вам стандартный контракт. За тираж в 100 тысяч мы переводим на ваши счета 300 тысяч марок, за каждые последующие тиражи по 200 тысяч марок». Может быть, для любого советского человека эта сумма была огромной, но я был сыном 21 века и умел считать. «Сколько будет стоить одна пластинка?» – спросил я. Немцы переглянулись и немного смутились. «Около 10 марок», – сказал герр Шнитке. «12 марок 90 пфенигов», – уточнил я, просвещенный Старпомом Васильевичем. Почему-то в Германии почти все пластинки сейчас стоили одинаково. То есть общая прибыль от тиража составит примерно 1 300 000 марок. «Я понимаю, на что вы намекаете, герр Башкирцев», – кивнул герр Шнитке. «Но нужно учитывать и наши расходы на производство и рекламу нового, неизвестного никому коллектива. Но на последующий альбом рекламы понадобится гораздо меньше. Почему же выплаты уменьшаются?» «Это общепринятая мировая практика». «Не думаю, что меня устроят такие условия». Я решил блефануть. «Мы сейчас ведем переговоры с Atlantic Records. Думаю, они смогут предложить нам лучшие условия». То ли поверив мне, то ли поняв, что я не похож на советского лоха, немцы переглянулись и заговорили по-другому. «Хорошо. Каковы ваши условия?» – спросил Гершнитке. «За первый тираж 700 тысяч марок, за последующие пластинки и другие доходы – 80% от оборота». «Послушайте, Герр Башкирцев, вы не понимаете специфику западного бизнеса. Мы не можем платить с оборота. Только на налоги у нас уходит около 30%. Мы согласны платить 80%, но только от чистой прибыли. А как я из СССР смогу следить за всеми расходами и подсчитать чистую прибыль? Тем более, что расходы можно увеличить искусственно. По крайней мере, в наше время в России так делают все», – подумал я. «Мне гораздо проще умножить цену пластинки на тираж, отпечатанный на конверте». «Мы в Германии стараемся вести бизнес честно, и у нашей фирмы серьезная репутация», – попытался обидеться Герр Шнитке. «Да, я знаю. Но поймите и вы меня. Я пока живу в СССР». Они переглянулись, и представитель посольства сказал: «Герр Башкирцев, после заключения договора вы в любой момент сможете эмигрировать в Западную Германию. Посольство окажет вам любую посильную помощь. Вы будете богаты и будете иметь официальный статус политического эмигранта». «Я подумаю об этом потом. А сейчас будем исходить из настоящих условий. Я гражданин СССР. У меня самый перспективный музыкальный проект нашего времени. Какой процент от оборота вы можете предложить и каким образом я лично смогу получать деньги?» «Вы не страдаете излишней скромностью», – пошутил Герр Шнитке и добавил: «Мы предлагаем вам такой вариант. Пока вы гражданин СССР, мы заключаем два контракта. Один официальный на 200 тысяч марок с вашей организацией и второй лично с вами. По нему 300 тысяч марок мы переводим в любой банк на закрытый счет на предъявителя. Доход от последующих тиражей и альбомов мы делим так: 30% от общего оборота вам и 10% официально по контракту CDSA. Также мы хотим получить эксклюзивные права на все последующие альбомы». «Нет, только на первый», – твердо заявил я. «Зачем мне себя ограничивать? Когда группа станет суперпопулярной, я смогу обговаривать условия по-другому. Но вас я попрошу стать моим представителем по авторским правам на Западе, и вы будете получать за это комиссию 10%. «Хорошо, договорились». Герр Шнитке был явно доволен. Действительно, 10% от прибыли за исполнение во всем мире хотя бы одного хита могли запросто превысить всю прибыль от пластинки. «Пока Карл готовит проект совместного контракта, я предлагаю выпить за начало нашего совместного бизнеса. Коньяк, водка, виски?» «Коньяк. У меня к вам просьба. Мой экземпляр договора положите в ячейку сейфа того же банка. Кстати, посоветуйте, какой банк выбрать». «Вот визитка с адресом старейшего банка Германии. Warburg & Co.» Герр Готлиб протянул мне визитку. «Если вы не против, можно воспользоваться его услугами». «Хорошо. Карл, внеси в контракт реквизиты этого банка». Мы выпили коньяка, поговорили о подробностях контракта и на другие темы. Я оставил немцам свои координаты и телефон начальника CDSA. «А ведь Гамбург – почти родина Битлз», – вспомнил я. «Ведь гастроли в Гамбурге в 1960-м стали первой ступенью их славы. Там они познакомились с Ринго Старром. Тогда вы не смогли их разглядеть. Может, теперь наверстаете упущенные? Будем надеяться, что ваша слава и доходы будут сопоставимы с успехом и доходами ливерпульцев», – с улыбкой сказал Герр Шнитке. Мы подписали договор и распрощались. От радости и гордости меня просто распирало, и, выйдя из посольства, я не сразу заметил, как рядом со мной остановилась черная «Волга», и из нее вышел человек в строгом костюме. Он показал мне красное удостоверение сотрудника КГБ и попросил сесть в машину. У меня сразу вспотели руки. Неужели все? На Лубянке меня обыскали. Заранее предвидя это, я оставил сотовый в сейфе на работе. Хорошо, что догадался оставить и свой экземпляр договора в посольстве. Потом завели в какой-то кабинет и посадили напротив угрюмого человека в штатском. Тот делал вид, что меня не замечает, и старательно писал что-то на каком-то бланке. Недалеко от меня на стул сел КГБшник, который меня задержал. Хотя никто пока со мной ничего плохого не делал, по моему телу уже побежали мурашки от страха. Слишком много фактов про зверство КГБ было обнародовано в мое время. Но тут в кабинет мимоходом заглянул другой сотрудник в штатском и, увидев меня, сказал: «Артур Керимович, а вы что здесь делаете?» Я с трудом узнал в нем одного из тех офицеров, которые у меня тренировались. Сейчас он был не в трусах, а в солидном темном костюме. Я не помнил его имени, но он, к счастью, хорошо помнил меня. Кстати, несмотря на мои попытки познакомиться поближе, никто из моих подопечных спортсменов из органов на контакт не шел, и дальше обычных спортивных отношений дело не двигалось. Видимо, у них это было запрещено, а дисциплина в конторе была на высоком уровне, и только сейчас обозначилось какое-то сочувствие. «Вот, доставили», — я движением головы указал на задержавшего меня офицера, — «пока не объяснили». «Валера, что с товарищем?» «Да вот, ходит в посольство ФРГ как к себе домой. Решили проверить, кто такой». «Артур Керимович, а кто вас курирует? Полковник Баталов?» «Да». «Он в курсе вашего визита в посольство?» «Конечно». «Валера, позвони Баталову в ЦДСА. Я товарища знаю. Он у нас секцию айкидо ведет». Валера дозвонился полковнику, тот разъяснил ему ситуацию, и меня отпустили, попросив сейчас же заехать к Баталову. Настроение у меня снова поднялось, и я поехал в ЦДСА.